Неудачный полет. А вы задумывались когда-нибудь над тем, что ЛСД и цветной телевизор стали доступны нам почти одновременно? Появляется масса результатов экспериментов цветом. И что мы делаем? Одно объявляем вне закона, а с другим не знаем, как разъебаться. Конечно, в руках нынешних хозяев телевидение бесполезно. Тут и спорить, в общем-то, не о чем. А недавно я прочел о полицейской облаве, во время которой предполагаемый изготовитель галлюциногенного наркотика якобы швырнул в лицо агенту сосуд с кислотой. И это очередная чушь. Существует несколько причин запрещения ЛСД, ДМТ, СТП. Они могут навсегда лишить человека рассудка. Но рассудка можно лишиться и от сбора свеклы, закручивания болтов на заводе General Motors, мытья посуды или преподавание английского в одном из местных университетов. Объявим мы вне закона все, что сводит человека с ума, исчезли бы все составляющие социальной структуры. Брак, война, автобусное сообщение, скотобойни, пчеловодство, хирургия. Все, что ни назови, свести человека с ума может все, что угодно, поскольку общество сооружено на фальшивых опорах. До тех пор, пока мы не выбьем из-под него весь фундамент и не построим его заново, сумасшедшие дома так и будут оставаться незамеченными. А предложенные нашим добрейшим губернатором сокращения в бюджетах сумасшедших домов, я рассматриваю на намек на то, что люди, сведенные обществом с ума, не вправе рассчитывать ни на помощь, ни на лечение со стороны общества. Особенно в эпоху инфляции и безумных налогов. Эти деньги с большей пользой можно потратить на строительство дорог. А то и вовсе раздать неграм, чтобы те не вздумали спалить наши города. И у меня родилась великолепная идея. А почему бы не убивать душевнобольных? Подумать только, какая вышла бы экономия. Даже сумасшедший слишком много ест и нуждается в месте для ночлега. К тому же эти ублюдки просто отвратительны. Они истошно вопят, размазывают по стенам собственное говно и все такое прочее. Все, что нам понадобилось бы, это немногочисленная медицинская комиссия для принятия решений, да парочка симпатичных медсестер или медбратьев для помощи психиатрам в проведении внелечебных сексуальных мероприятий. Итак, вернемся как бы к ЛСД. Если правда, что чем меньше получаешь, тем больше рискуешь, допустим, при сборе свеклы, правда и то, что чем больше получаешь, тем больше рискуешь. Любой непростой эксперимент, живопись, сочинение стихов, ограбление банков, занятие диктаторского поста и так далее приводит человека в такое состояние, при котором опасность и чудо неразрывны, как сиамские близнецы. Вы не часто ходите по краю пропасти, но когда ходите, жизнь становится страшно интересной. Весьма приятно спать с чужой женой, но в один прекрасный день вы понимаете, что вас того и гляди застукает. От этого вы лишь получаете еще большее удовольствие. Наши грехи изобретаются на небесах, дабы мы оказались в собственном аду, в коем явно нуждаемся. Проявите к чему-нибудь незаурядные способности, и вы наживете личных врагов. Чемпионов освистывают. Толпа жаждет увидеть их битыми и низвергнутыми в ее собственный чан с дерьмом. Круглых дураков редко убивают из-за угла. Победителя могут пристрелить из заказанной по почте винтовки, как гласит легенда. Или из его собственного дробовика в маленьком городе вроде Кетчума. Или как в случае с Адольфом и его шлюхой, когда Берлин покатывался со смеху над последней страницей их истории. ЛСД тоже может довести до отключки, поскольку для прилежных экспедиторов не годится. Плохую кислоту можно сравнить с плохой шлюхой. Она тоже может выбить из седла. А в свое время был самогонный бум. Спрос на домашний джин на черных рынках отравы. Закон сам порождает болезнь, но в сущности причиной большинства неудачных полетов становится сам индивид, заблаговременно вышкаленный и отравленный обществом. Если человека заботят квартплата, взносы за машину, табельные часы, университетское образование ребенка, 12-долларовый обед для любовницы, мнение соседа, вставание при подъеме флага или дальнейшая судьба бренда Star, таблетка ЛСД скорее всего сведет его с ума. Ведь в некотором смысле он уже душевно больной, и в русле общества удерживается ли с помощью наружных решеток, да молотков однообразия, которые делают его равнодушным к любому индивидуалистическому мнению. Для полета требуется человек, еще не посаженный в клетку, еще не заебанный могучим страхом, который движет всем обществом. К несчастью, большинство людей склонны переоценивать свои достоинства в качестве независимых и свободных индивидов. И ошибкой поколения хиппи является призыв не доверять ни одному человеку старше 30. 30-летний возраст еще ни черта не значит. Большинство схвачено и вышкалено, причем окончательно, уже к 7 или 8 годам. Многие молодые выглядят свободными. Но это всего лишь химическое состояние тела и энергии, а не реальное состояние духа. Свободных людей всех возрастов я встречал в самых неожиданных местах. Они были и швейцарами, и автомобильными ворами, и мойщиками машин. Встречал я и нескольких свободных женщин, главным образом медсестер и официанток, и тоже всех возрастов. Свободная душа встречается редко, но узнаешь ее тотчас же. В основном потому, что хорошо, очень хорошо чувствуешь себя, когда оказываешься рядом с таким человеком. В ЛСДшном полете возникают вещи, которые не подчиняются никаким правилам. В нем возникают вещи, которых нет в учебниках, и по поводу которых нельзя направить протест члену муниципального совета. Травка всего лишь делает более сносным существующее общество. ЛСД – это иное общество внутри самого себя. Если вы социально ориентированный тип, вероятно, вы сможете определить ЛСД как галлюциногенный наркотик. Это простейший способ отказаться от него и обо всем позабыть. Однако галлюцинация, ее толкование зависит от вехи, с которой вы начинаете действовать. Что бы с вами в это время ни происходило, происходящее и вправду становится реальностью. Это может быть и фильм, и сон, и половые сношения, и убийство, и превращение в жертву убийства, и поедание мороженого. Разве что обману поддаешься позднее. Что происходит, то происходит. Галлюцинация – это всего лишь словарное слово, одна из общественных опор, когда человек умирает, для него это сама реальность. Для других – всего лишь несчастье, или то, с чем следует поскорее разделаться. Обо всем заботится Форест Лоун. Когда мир начинает признавать, что все части составляют целое, тогда у нас может появиться шанс. Все, что видит человек, реально. Это появилось не благодаря какой-то внешней силе. Это существовало до его рождения. Не вините его в том, что он видит это сейчас. И не вините его в том, что он сходит с ума. Ведь педагогическим и духовным силам не хватило мудрости объяснить ему, что экспериментированию нет конца, и что все мы должны стать кусочком дерьма в плотном кольце азбучных истин. И больше никем. Причина неудачного полета не ЛСД. Это ваша мать, ваш президент, соседская девчонка, мороженщик с грязными руками, дополнительный курс алгебры или испанского. Это зловоние нужника в 1926 году. Это человек с длинным носом после того, как вам сказали, что длинные носы уродливы. Это слабительное. Это бригада имени Абрахама Линкольна. Это шоколадки Тутси или Тутей Каспер. Это лицо Франклина Рузвельта. Это лимонные леденцы. Это десятилетняя работа на фабрике и увольнение за пятиминутное опоздание. Это старая мымра, преподававшая американскую историю в 6-м классе. Это ваш сбитый машиной пес. А потом карта, которую вам никто не смог правильно начертить. Это список в 30 страниц длиной и в 3 мили высотой. Неудачный полет. Вся эта страна, весь этот мир совершает неудачный полет. Дружище, но если ты проглотишь таблетку, тебя арестуют. Я до сих пор сижу на пиве. В основном потому, что в 47 в меня вцепились железной хваткой. Я был бы круглым дураком, если бы решил, что уже ускользнул от всех расставленных мне сетей. Думаю, Джефферс выразил очень хорошую мысль, когда сказал примерно так. «Берегитесь капканов, друзья, их слишком много. Говорят, даже Господь попался в капкан, когда однажды шел по земле. Впрочем, нынче кое-кто из нас не совсем уверен, что это был именно Господь. Но кем бы он ни был, он знал неплохие фокусы. Правда, похоже, слишком много болтал. Слишком много болтать может каждый, даже Лили или я. Сегодня холодный субботний день, и солнце уже клонится к закату. Куда вы деваете вечера? Будь я Лайзой, я бы расчесал волосы, но я не Лайза. Ну ладно, у меня есть старый National Geographic, и страницы блестят, как будто что-то действительно происходит. Конечно, это не так. В этом здании всюду пьяные. Целый улей пьянчуг. Под конец под окном ходят жены. Произнося, прошипев довольно избитое ласковое слово типа «черт», я выдергиваю из машинки эту страницу. Она ваша.